Голосовые и инструментальными вибрации, сотрясающие храм, вырвались за его пределы. Разойдясь во все стороны широким веером, они ушли в небеса, покачали на высоких музыкальных волнах планету, зарядили щиты и направились дальше, крепить пространственный фундамент. Картины храма и главного хора промелькнули в голове Игоря почти мгновенно, но впечатления оставили сильные. Игорь хотел промолчать и прокрутить ролик еще раз, но не удержался. «Зачем он от этого отказался? И лучшего бывает мало», — с грустью ответила Ликрания. «Но давай прекратим разговор о Люцифере». «Хорошо», — пообещал Игорь. «А я смогу также петь? Уроки уроками, но только что я стал свидетелем совершенно иных вокальных возможностей». «Странный вопрос», — удивилась Ликрания. «Вы являетесь главными певцами хора. Опробуйте силы в Литороне, главном храме небесного города. Его стены обязательно помогут настроиться на нужную тональность. Не забывайте, что вы и трубить способны», — добавил Мергон. «И даже авторские трубы создавать, или сразу заказать у Тагуса», — посоветовала Ликрания. «На этот случай у него всегда припасена парочка реликвий. Но противостоять деструкторам придется не в храме», — напомнил Мергон, — «а на просторах космоса». «Хор поддержит вас», — подбодрила Ликрания. «От него очень многое зависит. Мы в нем уверены», — сказал Игорь, посмотрев на Соню. Та ободряюще кивнула, но для Игоря уже этого было достаточно, чтобы свернуть горы. «Надо срочно включить вас во все контуры воздействия», — сказала Ликрания, — «с полным информационным доступом. И не смотри на меня так, Анирон. Они совсем справятся, но необходимо поторопиться. Наше с Мергоном время на последних песчинках часов». Мергон незаметно показал на потолок. Игорь его понял. «Подрастающее поколение однажды сменяет предыдущее. Таков закон жизни». Глава 34. «Оттуда уже дует». Планетоид затыкал собой поврежденную ткань космоса, словно бутылочная пробка. По условиям задания требовалось вынуть ее и оперативно залатать дыру, чтобы с другой стороны не просочились токсичные субстанции. Анирон назвал это задание легкой разминкой перед грядущими проблемами. Сам он подобных проблем не решал, ограничиваясь вопросами конкретной планеты, но советы давал мастерски. Понимая, что толку от его советов не будет, Анирон сослался на архиважные дела и поспешно удалился. Напарники сделали вид, что поверили загруженности попечителя, и вежливо помахали ему ручкой. Они успешно присоединились к совету хоров, но навыков управления космосом не имели. Чтобы восполнить пробел, молодых вершителей направили в зоны локальных бедствий. Чужую среду пришлось сдерживать в условиях, максимально приближенных к боевым. У планетоида общались мысленно. Соня пошутила, что некоторые могут надорваться от предложенной архонтом разминки, и отправила Игорю образ человечка, тащившего на полусогнутых неподъемный груз. Игорь сделал вид, что не обиделся, и образом троса, закрепленного на поясе канатоходца, сигнализировал, что останется на подстраховке. Соня возразила, что силе придется тянуть планетоид, а господству, как положено, восстанавливать пространство. Следовало шустро создать временную прослойку и еще шустрее уплотнить ее постоянной, чтобы больше не дуло. В общем, сплошные космические кульбиты. «Давай, Игорек», — прилетела новая мыслепередача. «Жги». Игорь не заставил себя долго упрашивать. Руки – удивительный инструмент, подаренный природой, повышающий функциональность до безграничности. Руки людей могут быть маленькими и большими, длинными и короткими, а руки силы вобрали в себя все эти качества настолько, что бережно укроют в ладонях не только что-то крошечное и ценное, но и бесконечно громадное и великое, например, целую планету. Не то что небольшой планетоид. Его-то они запросто вытащат из надорванной ткани пространства и освободят Соне место для работы. Планетоид недовольно вздохнул и задрожал, создав в ушах неприятную музыку. Сначала Игорь подумал, что оглох, но это быстро прошло. Он надежно зафиксировал планетоид на временной орбите, не заметив, как мысленно обещает куску камня вернуть его обратно. Соня при этом изобразила улыбочку, но от комментариев воздержалась. Впрочем, улыбочка мгновенно стерлась с ее лица, когда из огромной дыры, возникшей за планетоидом, выскочила быстрая черная тень. Крылья ее ничем не уступали в размерах крыльям Архонта. «Это разведчик, задержи его, пока буду шить», — транслировала тревожную мысль Соня. «Аккуратнее, он по законам иной вселенной существует». Игорь создал фантом и направил к разведчику. Проверка возможностей противника. Тень не обратила внимания на фантом и, материализуясь на лету, устремилась к Игорю. Что сказать, что подумать об обретшей плоть Летунье? Две руки, две стройные ноги в высоких ботинках без молнии и шнуровки, одна голова и совершенное тело в подчеркивающем все достоинства черном костюме. Есть у них там девушки, определенно имеются, но что-то подсказывает, знакомство с ними опасны. На лбу Летуньи горел красным непонятный иероглиф из двух сомкнутых стрелочек, на затылке росли темные волосы, короткие и прилизанные, остальная часть черепа до блеска выбрита. Маленькие уши и нос, но слишком большой рот и широкие брови создавали забавную игру контрастов. Громадные темные глаза без ресниц уставились на Игоря, а большие и синие губы совсем не манили. Они чуть приоткрылись, и показались белые, ровные и остренькие зубки. Такой девушке палец в рот не клади, отгрызет руку по самый локоть. После секунды безмолвия девушка хлопнула необычайно красивыми крыльями с сине-черным отливом, и на Игоря моментально накатила тяжелая волна. Она несла в себе стремительную силу, пытаясь накрыть, придавить и обездвижить, навязать чуждые для этой галактики условия. Он попробовал отстранить от себя сплошной поток неизвестной энергии, вдохнуть и выплыть из нахлынувшей волны. Не смог, словно боксер резко ударил в грудь, не дав возможности выдохнуть. «Где же моя новая сила?» – недоумевал Игорь, но не терял самообладание. «Главное, не паниковать. Надо собраться и думать, что можно сделать. Развернуть тяжелые капли в сторону пробитой ткани местного пространства, рассеять, создав нивелирующий противоток и вымыв волну обратно, желательно вместе с разведчицей». Игорь покрылся жаркими и острыми лучиками, которые соприкоснулись с волной, размножились и выплеснулись поглощающим ее внутренним объемом. Сделав, наконец, вдох, Игорь полностью испарил энергетическую плиту. Избавившись от преграды, он направил в сторону разведчицы, успевшей улететь на значительное расстояние канат С, широкой петлей на конце. Когда петля накинулась на горло чернокрылой, Игорь дернул за канат и потянул к себе. Чернокрылая не растерялась, схватилась за горло, и пальцы ее осветились малиновым. Натянув канат, разведчица остановила движение в сторону Игоря и спокойно сожгла ошейник. Игорь не поверил глазам. «Если за пределами наших миров все такие прыткие, не сладко придется», – забеспокоился он. «Нет, больше я эту летунью не упущу». И он заблокировал разведчице путь. Она налетела на невидимую упругую стену, отпружинившую ее обратно. Как на батуте, мысленно улыбнулся Игорь, задерживая разведчицу таким приемом. Он действительно вообразил цирковой батут. Летунья беспорядочно вращалась в пространстве, смешно размахивая конечностями. Тогда Игорь стабилизировал эту мельницу, придав ей нужное ускорение метанием в спину солнечного снежка. В это время Соня пыталась создать временный щиток и чувствовала, если промедлить, ее, как пушинку, выдует в чужое измерение. Ей уже казалось, что дыра становится все шире. Надо срочно моделировать. Дала себе нужную установку Соня, сначала вогнутый щиток времянку, который отгонит поток чужого ветра, затем многослойную заплатку, для точной подгонки под поврежденные концы материи, так, еще собраться. Щиток пошел, тысячи ярких точек, напоминающих звездочки, осветили место пробоя и соединились между собой тоненькими серебряными нитями, слились в сплошную и изогнутую плоскость, застыли, перекрывая проем пробоя. Дуть стало слабее, следом начала оформляться и заплатка. На один слой находил другой, все больше утолщая ткань. Затем Соня растянула лоскут в огромное одеяло и набросила его на почти закрытую дыру. Мимо снова промчалась знакомая тень, за которой тянулся искрящийся инверсионный след. Значит, Игорь справился. Какой молодец, обрадовалась Соня. Тень едва успела прошмыгнуть в исчезающую щель. Прощай, разведчик. Проводила ее тяжелым взглядом Соня. «Летай там, у себя, а к нам не суйся больше». Следом прилетел разгоряченный Игорь. «Ну и бестия!» Услышала его мысль Соня. «И это только начало», заметила она. «Хорошенькое начало», парировал он. «Ты в смысле внешних качеств той красавицы?» Поступила в ментальный эфир немного женской иронии. «А я ее даже рассмотреть толком не успела». Мелькнула смазанным штрихом, и все. Необычайно ловкий и опасный штришок. Прислал он свое замечание. «Ладно, сила, не ворчи, водружай лучше планетоид на место, мы справились». Прилетел резюмирующий посыл Сони. «Поздравляю новую звездную швею с успехом. подбодрил Игорь напарницу и поволок каменную глыбу на предназначенный ей космический пьедестал. А чем еще заниматься вершителем? Только камни и таскать. Шутки шутками, а пришлось новым вершителем в течение следующих 2 недель еще много таких дыр заделать. Анирон назвал ангельскую парочку звездными сантехниками. Но причин для юмора оставалось все меньше. Катастрофически увеличивались малые пробои. Свое вторжение создания с той стороны готовили долго. Возможно, ожидали, что разлетится защитная ткань мелкими крошками, как стеклянный стакан при перепаде температур. Немного просчитались. В процессе авральной работы практика пришла, и сноровка. Чтобы выжить, надо совершенствоваться. Враг не дремлет. Глава 35. Прорыв. Игорь инспектировал состояние пограничного щита. Параметры поля оставляли желать лучшего. Сильнейшие вибрации не имели ничего общего с отголосками солнечного ветра, образуя на щите паутину мелких трещин. Пора всех оповестить. Игорь повернулся в сторону крошечных искорок, скрывающих Сатурн. Остальные 8 щитов не в лучшем состоянии. У Плутона и вовсе одно воспоминание о прежней защите, у Ириды только поверхностный генератор для охраны музея. Возможно, у Земли ситуация лучше, но там и энергии больше. Чем многочисленнее население, тем сильнее щит. Много нас, или уже их, трещинки были следствием ускорения событий, случившихся после ухода из Совета Хоров 2 постоянных и древнейших членов. С вознесением вершителей космос стал лихорадить. Солнечные протуберанцы сходили с ума, добавляя короне новые зубцы, делая ее неровной и зловещей, совсем не королевской. На Земле начались затяжные магнитные бури, вспышки неконтролируемой боли, дикости и вседозволенности. Социальная и политическая напряженность преодолели допустимый порог, порождая масштабные конфликты. Откликнулась и побеспокоенная социумом природа, нарастив мощь катастроф. Подземный город ликовал, предчувствуя долгожданное приближение союзников. На пике демонической эйфории души теряли больше энергии, ангелы же не успевали спасать подшефных от нападок демонов. Солнечной системе грозили полная дестабилизация и смена поддерживаемого тысячелетиями света на мрак. Игорь отпрыгнул назад, к поясу Кайпера, покружил над Плутоном, но сейчас было не до прогулок по древним развалинам. Следовало срочно переместиться на Сатурн. Срочно, это через 3 перехода. Плутон, Нептун, Нептун, Уран, Уран, Сатурн. С обязательной остановкой на орбите Урана, где окно открывалось довольно долго. В пути Игорь вспомнил о Нептуне. Большой синий друг, космический изгой, удаленный от родственников на значительное расстояние, звал Игоря 4-й день подряд, будто хотел о чем-то предупредить. Представь, Игорь, раньше, что будет общаться с планетами, отмахнулся бы от такой перспективы и покрутил у виска пальцем. Но судьба порой творит с некоторыми необъяснимые вещи. До Сатурна Игорь не добрался. Выпав из окна над Нептуном, он увидел Сумнири и Толарога. Вместо невесомых одежд девушка-статуэтка спроецировала длинную голубую мантию, а коричневые волосы заплела в подобие 2 стрел. Толраг завернулся в нечто напоминающее саронку и согнулся, словно у него болел живот. Привычные улыбки Нептуниан испарились. Вершители сильно волновались, что-то высматривали вдалеке и внезапно исчезали, чтобы возникнуть и снова удалиться на недосягаемое расстояние. Прекратив хаотичное движение, коллеги обратили внимание на Игоря. «Планета призвала нас», — мысль Сумнири сопровождалась образом воина, трубящего в боевой рог. «Она возвещает о скором начале печальных событий». Толрак дополнил образ воина объемной гуталиновой тенью. Игорь решил, что разгадал причину попыток Нептуна выйти на контакт, но, как оказалось позже, причина была иной. «Я сообщил членам совета о проблемах на границе», — Игорь передал Сумнире мысленный отпечаток треснувшего зеркала. «Скоро понадобится их присутствие. Они уже летят». Нептунианка показала Игорю светлые точки, движущиеся в широком тоннеле. Айдар просил пот. Сумнири прервал титанический взрыв, взломавший пространство. Взрыв сменил звук ударившейся об пол хрустальной вазы. Вершители с содроганием наблюдали разметавшиеся в стороны осколки 2-го щита системы. Долетев до Нептуна, они врезались в его нестабильное поле. Потемнев до абсолютной черноты, планетарный щит сдержал удар. Игорь видел Толарога, отдавшего щиту всю энергию. Ни одежды, ни цвета, ни лица. Теперь Толурагу требовались столетия на восстановление. «Я отдам Толу свою силу». Беззвучный вопль Сумнири всколыхнул эфир, заставив Игоря временно оглохнуть и покинуть волну мысли трансляций. «Сила понадобится для действия», — возразил Игорь, приходя в себя. Он оказался прав. Вместе взрыва возникла гигантская брешь, и космическая материя, перекрутившись, как отжимаемая после стирки штора, стала затягиваться в пасть чужого пространства. «Зачем дергать за хвост, когда можно сразу вспороть брюхо?» — оценил Игорь решение врага не атаковать границ. Хвосты вспомнились не просто так. Из бреши раздался звериный вой. Так могли выйти на Луну миллионы волков. Создания с противоположной стороны уже предвкушали колоссальную добычу. Игорь представил их, огромных, черных, крылатых, безжалостных ко всему живому, преклоняющихся лишь перед мощью своего источника силы. По сравнению с инлунгами земные демоны казались не такими опасными. Возникла дрожь, не связанная со страхом. В обновленном теле продолжалась перенастройка процессов, не имеющих ничего общего с зависимой от внешней среды человеческой природой. Игорь еще мог становиться слабым существом, но необходимость в этом возникала все реже. Высшая сущность ангела силы сосредоточилась на защите планет, почти не требуя выходных. Чувства стократно обострились, позволяя свободно пропускать сквозь себя космос, давно признавший нового вершителя и дозволяющий поиграть своими безграничными возможностями. Находясь в резонансе со звуками воя, сила ощущала чудовищное перенапряжение, близкое к еще одному взрыву, внутреннему. Сила расправила огромные крылья и, не стесняясь, орала от нарастающей боли. Долго орать не пришлось, боль взяли на себя другие вершители, появившись из еще функционирующего перехода в неполном составе. Селиантру и Тегизу задержала штопка пробоев у Меркурия. Когда Игорь увидел Соню, стало еще легче. На ней был серебристый комбинезон с широким поясом, гладкие волосы собраны в узел, на голове любимая диадема, в глазах расплавленное золото, а черно-белые крылья величественно вздымались вверх-вниз. Волшебную палочку в руку и вылитая фея. Но палочка Соне не требовалась, да и сказки давно закончились. Соня приветственно кивнула Игорю и сразу же занялась делом. Сверкающие серебром лоскутья мгновенно наслаивались друг на друга, формируя панцирную основу заплаты для поврежденной космической ткани. Помогали Соне Халплада и Суннири. Потеряв Толорога, нептунианка работала на пределе возможностей, второго удара родной мир не выдержит. Недалеко от первой тройки прях создавали свой фрагмент ткани Родиния Жаватра и Атылья. Будь воля Игоря, он бы тотчас же унес отсюда Соню и спрятал так, чтобы ее никто не нашел и не дал новых заданий, чтобы в том тихом месте не выпускать любимую из объятий, гладить роскошные блестящие волосы и навсегда утонуть в каре золотых глазах. Игорь спрашивал у небес, почему все сложилось именно сейчас, в сложное время. Внутренняя гармония, непередаваемое умиротворение, мир в ярчайших красках, настоящих, а не сладких акварельках на мертвом ватмане. Настоящее чувство – великий подарок судьбы. Но чувства почти всегда берут верх, а следовало помнить о долге, правильном распределении обретенной силы. А как же трудно соблюдать правила, когда на передовой она его Соня. 3 дня назад она обещала рассказать Игорю о чем-то архиважном и радостном, но не успела. Дела, обязанности, ответственность. Когда жить и радоваться? Даже Геронель недавно признал постоянный дефицит радости, а заодно сознался, что давно в курсе, где работает его Сиренька. Даже намекнул на тайные встречи. Как они отразятся на карьере, Геронель не уточнил, но отметил, что ситуация уже полгода подобна секрету Полишинеля. А значит, капитан Рингера и медсестра Адели еще важны для неба, и о потере работы пока можно не беспокоиться. А титаническая брешь все расширялась. Придется соткать из множества лоскутов безразмерную вуаль, растянуть на всю ширину бреши, взять с разных сторон и нести к загнутым, обугленным краям. Завесить, заклеить, не пропустить чужое космическое тело в родную галактику. На словах все просто, но здесь не уроки кройки и шитья, а вопрос жизни и смерти планет. Айдар координировал действия вершителей и мастерил для чужих летунов ловушки в виде сетчатых гамаков. Попал в такое и навсегда растворился. Селиантра и Тегиза наконец присоединились к остальным, принеся с собой похожий на веретено предмет. Раскрутившись, веретено выбросило в стороны плазменные нити. Волшебные клубки сильно проредят вражеский строй. Тадана Тыклим генерировал колонны солнечных лучников с бронебойными стрелами. «Ни одной, мимо цели», — шептал венерианский корсар. «Ни одной». Бронзовый Артиний привел всадников на красных конях. Кони крутобедрые, высокие, но без гриф. Марсианские лошадки растопчут иномирных тварей копытами, из-под которых, как из ракетных сопел, вырывался белый огонь. Случайно избежавших копыт врагов обязательно встретит копья, аннигилирующие любую материю. Расправив согнутую спину, Ситарк воспроизводил великанов с истекающими синим огнем алебардами. На Меркурии нет слабых мужчин, и сражались они без лишнего хвастовства и даже лучше марсиан. Женщины быстрой планеты тоже не отставали от своих грозных защитников. Ателья с невероятной скоростью создавала восстановительную ткань, успевая помогать остальным. Крошалет, которого Игорь за суровый климат Урана окрестил антарктической персоной, готовился к проецированию циклопических ледяных объемов. Один прозрачный кирпичик подплывал к другому, становился стеночкой, а затем физически проявлялась глыба, подобная айсбергу. Скоро эти глыбы полетят во врагов, как из катапульт. Хельпи уметал из ладоней росчерки быстрых молний и мог запросто воспроизвести сильнейший шторм. На родине Хельпиула вообще не следовало появляться без специального приглашения, иначе безбилетник рисковал пропасть в большом красном пятне. Игорю же предстояло прикрывать звездным пряхом спины и разрушать корабли противника. Он видел записи прежней войны ангелов со старой планетой. Ее корабли были подобны толстым сучьям. Будет удобно брать их громадными ладонями и, как дубиной, бить другие корабли. Варварский способ, но сейчас приемлемы все способы. У Игоря были помощники, два безымянных фантома. Парни создавали своему прототипу экран, рассеивающий чужую разрушительную энергию. Сегодня вершитель Строчкин испробует близнецов в деле. К битве готовились и в облаках над землей. Залезав раны, Ринмарах прислал черного голубя. У ворот небесного города должна была появиться армия, превышающая числом и умением заявившихся сюда однажды легионеров Заттара. Грозная, поддерживаемая извне, ведомая трижды опасным и злопамятным лидером, Люцифером. В штабе уже инструктировал начальников оперативных групп Гиранель. Старуха война вновь догнала капитана Гира, но он научился с достоинством принимать свое предназначение, стойко держать оборону на всех уровнях бытия. Однако вместе с уверенностью приходили и сомнения. Гиранель пытался гнать их в три шеи, но они не отставали, предательски нашептывая о звездном часе Люцифера. Пока Геранель справлялся с сомнениями, Михаэль извлекал из стеклянного саркофага боевую трубу. Когда такое было? Очень давно, в первую войну со старой планетой, но тогда Люцифер назывался братом и стоял с Михаэлем в одном строю. Михаэль вышел из кабинета на широкую террасу, приложил трубу к губам и заиграл общий сбор. Три коротких звука и один протяжный. Все в ружье. Вместе с Михаэлем крылатых воинов призывали на битву еще три гласа – Гавриила, Уриила и Рафаила. Когда к Михаэлю и братьям присоединились стражи Схрон Миров, Иегудил, Силафиил, Иеремил и Варахаил, вместе собрались все архангелы, стоящие у престола Создателя. Осталось применить военный протокол, забрать из хранилища свиток защитной хартии и приложить к нему ладони. Свиток оживет, нальется белым светом и распадется на огоньки, определяющие статус защитников. Каждому ангелу огонек сядет на плечо и по-своему загорится. И обладатели алых огоньков останутся оборонять город, а зеленых встанут на стены блуждающего в космосе бастиона. Огоньки, звездочки, упавшие на землю, попросит ее поддержать вновь обретенных вершителей. Несколько дней назад Игорь и Соня впервые пели в первом храме небесного города. Храм исчезал в облаках, а его купола, в основании размером со стадион, возвышались над городом на целый километр. Многочисленные статуи на фасаде изображали трубачей. Взрослые и совсем дети, с крыльями и без, жители небесного города стояли стройной шеренгой и звуками труб подгоняли демонов. Песнь рождалась внутри незаметно, наполняла теплом, окрыляла, одухотворяла, раскрывала пространство на сотни измерений, давала ощутить энергию создания миров, плотность производимой с ее помощью материи. Во время песнопения энергия биополя Земли проникала в храм, преобразовывалась в тонкие лучи и через купола возвращалась обратно. За несколько циклов подзарядки Игорь многократно усилил биополе, и щит довольно загудел, обретя абсолютно ровную поверхность. На ней преобладал голубой цвет, но иногда в веселом танце переплетались золотистые ленты и подпрыгивали до луны забавные розовые пружинки. Внешние щиты Солнечной системы тоже требовали внимания, поэтому вершитель Строчкин не забыл пополнить свой личный генератор. Соне песня дала почувствовать силу, которая поможет сохранить в первозданном виде всю материю космоса. «Ты помнишь, когда он в последний раз так светился?» – спросил Михаэль у Гавриила, показав на утонувший в солнечном свете храм. «Во времена молодости Лекрани и Мергона», — ответил Гавриил, — «это все свет найденных искр. Он подарил нам надежду. Даже свеча на кармане моего пиджака ожила. Сегодня Гавриил снова увидел метаморфозу ее пламени. Отзываясь теплу тысяч земных храмов и природных мест силы, оно разделилось на острые язычки. Скоро это тепло превратится в спасительные лучи, самые быстрые из которых преодолеют орбиту Земли Тира и догонят ее харистов. Постоянно посматривая на запястье, Игорь продолжал сомневаться. Позвать или не надо, зачем она ему этот браслет оставила, одно искушение. Но звать утро он не стал, рассудив философски. Происходящее сейчас, сегодняшние трудности, бремя вершителей, мое, Сонина. Иначе зачем опасная подготовка, танцы с бубнами, привлечение стольких лиц, изменение их судеб? К тому же среди нас есть двое серафимов, а херувимы, возможно, заняты, что, если в других вселенных еще какой-нибудь враг прорыв замышляет? Игорю вспомнился стихотворный экспромт, сочиненный после знакомства с Советом Хоров. Мы, словно боги, бороздим космический простор, и звезды держим в кулаках, споткнувшись на пороге. Не ведаем, что значит страх, и не теряем свой задор. Мы в прошлом, люди, а теперь, мы словно боги. Права умереть снова Игорь не имел. Кто тогда Соньку защитит? Спрашивал он себя в сотый раз и с нерушимой уверенностью добавлял. Пропадет она без меня, пропадет. Беспокойные мысли прервало важное сообщение Эйдера. Нам кое-кто поможет, древний, как эта галактика. Помощь лишней не будет. Никто не хочет оставаться наедине с бурей. Желание чувствовать локоть единомышленника, союзника, боевого брата или сестры является нормой. Одиночки выживают редко. Полноценно развиваться и сопротивляться опасностям способно сплоченное общество. Поэтому пусть кое-кто древний хотя бы замедлит тело, выставившее из бреши неровные контуры. Вершители успели накрыть брешь, но не выровняли ткань. Мегапланета продолжила движение, создав в застывающем полотне опасную выпуклость. Кто же застыл на пороге дома? Безжалостный космический хищник, монстр. Он не замечает душ, нещадно эксплуатирует тела, выжимает из жил и вен все силы и кровь для добычи ресурсов и обслуживания машин, для вечного ублажения хозяина и его многочисленной свиты. Как встретит хищника, как и в далеком прошлом, с боем. И грянул бой. Эпилог. За годы существования Бастион повидал всякое. Будучи живым организмом, выращенным в экспериментальном пространстве, он прошел сквозь горнило войн, периоды горьких поражений и ярких побед, развития и упадка великих цивилизаций. Он был свидетелем стольких достижений технологического и биологического прогресса, что и не помнил, когда получил самые совершенные доработки. Были времена, когда разумные структуры забывали науку, почти переставая мыслить и бесконечно экспериментируя с собственной плотью. Тогда Бастион погружался в спячку, выставив длинные усы сторожевых сенсоров. На стенах Бастиона всегда стояли защитники, но не всегда они имели за спиной крылья. Да, в истории вселенных были и некрылатые времена, когда перемещение происходило мгновенно, при знании внутренних и внешних координат. Позже это окрестили телепортацией, М-переходом, миг-вратами, в основе которых остался все тот же принцип схлопнутого отрезка пути, сложенного пополам листка пространства. Но время подобных абсолютов однажды ограничили силы, отвечающие за создание вселенных, чтобы разномастные боги не забылись в собственном величии, разрушая по-настоящему созидательные процессы, исключающие гордыню и алчность. И тогда крылья действительно понадобились, но наделялись ими не все желающие, а те, кто совершали добрые и правильные дела, для быстрого перелета из точки А в точку Б, но не в целях праздного шатания. Мгновенное перемещение осталось на пожелтевших страницах, вырванных из пыльных фолиантов для сохранения скоростных тайн. Защитники приходили из разных времен и пространств, чтобы однажды занять свое место в строю, снять с плеч арбалеты, луки и более совершенное оружие, выставить из узких бойниц стены и отправить во врагов меткие болты, стрелы или пули. Для обороны планет Бастион делал рывок из зоны плотных, убаюкивающих облаков в холодное космическое пространство, но универсальной крепости холод страшен не был. Сегодня в зоне ответственности Бастиона появился мир, возникший по воле создателя иной вселенной. Этот мир блуждал по другим мирам и агрессивно множил хаос. Питаясь хаосом, старая планета стремилась к бескомпромиссному поглощению инакомыслящих обладателей бесценной искры, помнящей былые походы по вселенной, удачные и не совсем воплощение обретающие необходимый для вознесения опыт. Искры обычно именовали бессмертную душу, за которую на всех уровнях бытия велась битва взаимоисключающих сил, и новое поколение защитников встало на стены бастиона. Защитники понимали, что эти мгновения могут стать последними в их необыкновенной жизни, но оставались верными небесам, иначе поступить они не могли, иначе все падет. Все достижения радости и надежды, все дома, города, леса, горы, моря и океаны, все улыбки, радостные мгновения, пережитые моменты, воспоминания о которых заставляли снова и снова двигаться вперед и радоваться каждому прожитому часу. Весь долго и мучительно выпистыванный и хрупкий мир, рожденный и лелеемый, несмотря на боль, неуважение и вечную злобу, и оберегаемый, вопреки всему, бастион готовился к старту. В недрах крепости запустили процессы отстыковки фиксирующих тросов стеблей от гнезд в основании двигателей. Словно старые драконы, просыпались двигатели от тысячелетней спячки, выныривая из горы обожаемого золота, чтобы на невидимых крыльях нести крепость мимо ярких звезд и туманностей. Пока бастион летел, пространство у бреши пылало, рыдая обиженным ребенком, не перестающим верить в родителей, ведь они его обязательно защитят, закроют от беды теплыми и сильными руками. И одни защитники уже разили первых чужаков, вышедших на охоту на дарованных тьмой крыльях или управлявших гигантскими кораблями, а другие меняли законы пространства, не позволяя незваному гостю просочиться через накинутую на брешь ткань. Среди защитников выделялась девушка с золотыми глазами. Поддерживая необходимую плотность ткани, она беспокойно поглядывала в сторону юноши, надежно прикрывавшего ей спину. В какой-то момент нападавшие уподобились цунами и скрыли юношу под своими телами. Не ощущая присутствия напарника, девушка оглушила пространство истошным криком. «Игорь, отзовись, ты нужен мне, не должно же все вот так закончиться». Чернокрылые создания острыми крючьями стали разрывать ткань, и Златоглазка, замолчав, выставила в сторону чужаков ладонь, но враги почему-то не отреагировали на это воздействие. Ощутив ментальный удар в спину, она оглянулась и увидела мужчину в доспехах самурая, лысого, с лицом цвета пшеничной муки. На доспехах мужчины имелся пояс из переплетенных, непрерывно шипящих змей. Судя по активности элементов пояса, космос был для них комфортной средой. Мужчина смотрел на девушку без злобы, сжимая в руке меч катану. Направив лезвие в сторону Златоглазки, он сделал несколько неуловимых взмахов. Несмотря на разделявшие их расстояние, девушка ощутила болезненные удары, как будто ей вернули плоть. Пытаясь отразить натиск, она поняла, еще немного и великую ценность, недавно появившуюся внутри, не спасти. Завершить начатое самураю не позволил бастион. Волна стрел далеко отбросила владыку старой планеты, и девушка получила время на восстановление. Стараясь не думать о судьбе напарника, она продолжила борьбу, ведь никто не отменял ее предназначение защищать от внешних угроз Солнечную систему и другие звездно-планетные сообщества галактики Млечный Путь. Прежних и новых героев искренне поддерживали. Все светлые эгрегоры планет составили из идущих от сердца слов правильный код для высвобождения мощнейшей энергии. Энергии великой силы простой молитвы. Но молитву не шептали, а безудержно громко, надрывая связки, скандировали в бескрайнее небо. Помоги же им, Создатель, не оставь без своего участия, ибо не убоится зла тот, кто следует правильным путем, кто не один на этом пути, кто продолжает идти, осознавая, что не вечен. Слова молитвы помогли и юноше, перемещенному противником на огромное расстояние от Нептуна. Очнувшись у плотной серой туманности, юноша увидел, как чернокрылые бестии целятся в него огненными шарами. Юноша успел включить защиту и скоро вывел из строя всех вражеских летунов. Затем из космической черноты вынырнули десятки кораблей, сучьев. Выставив жерло орудий, они облили юношу черной пузырящейся лавой. Созданные юношей близнецы, фантомы быстро истончились под аннигилирующим материю потоком, разлетевшись на мелкие, застывающие на лету капли. Лишившись дополнительной защиты, юноша не сдался, вырос в размерах и принялся сталкивать бортами корабли. Они сминались, как жестяные банки, горели, становясь космическим мусором. Крылатый титан не замечал уродливых пятен, расползавшихся по нему в местах попадания лавы. Не заметил он и белолицего мужчину с мечом в руке. Похожий на воина феодальной Японии, он смотрел на титана ничего не выражавшим взглядом, но тело юноши вдруг вернулось к прежним антропометрическим характеристикам, как будто разгулявшегося джинна насильно возвращали в лампу, а затем неестественно выгнулась и удлинила конечности. Мужчина размахнулся и швырнул в деформированную, дважды перекрученную фигуру юноши меч. В момент касания меча юноша покрылся сеткой синих разрядов, громко закричал и внезапно взорвался сверхновой. За секунду до взрыва на запястье юноши нервно пульсировал браслет. Недавно рожденная звезда вскоре угасла, сравнившись с свечением и размером с кометой. Пылающий болид, внутри которого смутно различались руки и ноги, устремился к орбите Нептуна. Над планетой возникла еще одна вспышка. Превышая по яркости несущуюся навстречу комету, она поглотила ее полностью. Не на шутку встревоженный космос вторую вспышку не уловил, но краем одного из бесчисленных глаз рассмотрел несколько прозрачных крыльев. Сложно увидеть картинку полностью, когда постоянно отвлекаешься на болезненные уколы и, при отменном самочувствии, не понимаешь их смысла. Космос, как, впрочем, и бастион, преградивший старой планете пути, облепленный врагом, как мошкарой, за миллионы лет так и не привыкли к изменчивому настроению наполняющих их созданий. Конец первой книги. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.